Почти ничего в качестве вступления. В молодости, в течение примерно 2 лет, я посещал Сорбонну, где слушал лекции по философии, которые читал Владимир Янкелевич. В нем меня восхищало нечто и почти ничего его профессорских речей, слушая которые мне то и дело приходилось душить безудержные приступы смеха, отчего я не мог понять, нарочно он это делает или нет? Говорит ли он серьезно или с беспримерным чувством юмора без конца пародирует самого себя? Чудом было то, как он мастерски балансировал между тонкостью какой-нибудь очень проницательной мысли на злобу дня и постоянным ее отрицанием в дальнейших комментариях, зачастую более или менее поспешных. Словно любое высказанное суждение требовалось тотчас опровергнуть обратной саркастической гипотезой. Склад ума в высшей степени парадоксальный, необычайно склонный к шутке и чуждый догм, чьим неподражаемым коронным номером было создавать видимость. Путем почти насильственных упражнений в самоиронии, постоянного разлада с самим собой. Впоследствии я осознал, что, как и у великих комиков, эта способность вырабатывалась благодаря более или менее неосознанной тактике, состоящей в том, чтобы почти ничего не делать, а только покорно следовать врожденному дару непроизвольно говорить смешные вещи. Впрочем, как всем нам известно, именно у тех, кто избрал своим ремеслом смешить и восхищать людей, очень редко это по-настоящему получается. Мне бы хотелось, чтобы те несколько историй, которые предлагаются здесь, взятые частично из журнальных статей или эссе, а также из блога, который я веду на сайте газеты «Либерасьон», и все в значительной степени переработанные, примечания, за исключением некоторых ранее не издававшихся, конец примечания, были предоставлены в той же непринужденной и решительной манере почти ничего, как в том, что касается характерных деталей, без которых, на мой взгляд, любой литературный опыт лишен всякого воздействия, так и в плане общих идей, порой немного воинственных, не поддержать которые я не мог, хочу уточнить. Иной раз я позволял себе это с единственной главной целью – поучаствовать, отвечая таким образом, в ту пору моей жизни, когда приходится поумерить свои забавы в лоне братских любительских состязаний, желанием досточтимого барона де Кубертена. Участвовать при случае в движении бурлящего мира, чей бег уже определенно стал для меня чересчур стремителен, но за чьим развитием, неизбежно плетясь позади, задыхаясь и не понимая, но, как справедливо заметил сценарист Мишель Одиар, если почти нечего сказать, это еще не повод заткнуться, я еще надеюсь понаблюдать, вставляя по ходу множество замечаний, которые обязательно поразят вас, если хватит терпения дочитать до конца эту книгу, своей актуальностью и прозорливостью. Таким образом, я надеюсь, что читатель сумеет уместить мои порывы и возможную задиристую несдержанность в более общую канву этой захватывающей игры, которой остается для нас жизнь, кипучая, противоречивая и тирующая, пока мы еще способны изъясняться более-менее внятно, прежде чем впасть в неизбежную бессмысленную старческую болтливость, и доказательством от противного удостовериться в истинности древнего предостережения римского поэта Горация, процитированного Монтенем. «Не принимай себя слишком всерьез, а то не успеешь глазом моргнуть, как молодость со смехом вышвырнет тебя вон».